В резком свете электрической лампочки Перри впервые смог рассмотреть этого человека. То, что он увидел, вызвало у него смутное чувство беспокойства. Мужчина был точно такого же роста, как и он сам, однако его плечи были значительно шире. На первый взгляд он производил впечатление грубо высеченной из камня фигуры. Длинные руки, непропорциональное туловище, длинные ноги. В целом все это выглядело настолько крепким и мускулистым, что вызывало необъяснимый страх. Потом лицо, холодные голубые глаза, короткий широкий нос, высокие скулы, толстые губы. Волосы соломенного цвета, зачесанные под пони над низким лбом, сзади длинные до плеч. Перри увидел на бедре мужчины кобуру, из которой выглядывала рукоятка револьвера. «Что за тип?» — подумал Перри. «Прямой потомок обезьяны». «Давайте устраиваться поудобнее», — предложил он, и несколько удивился тому, что патрульный полицейский носит грязный белый свитер и черные джинсы. Однако пожатием плеч он отогнал эти мысли, поискал ключ и открыл дверь, которая вела прямо из гаража в гостиную. «Входите, Джим!» Он включил свет и прошел вперед. «Вы, конечно, охотно снимете промокшую одежду. У меня определенно найдется что-нибудь для вас. Как прекрасно вырваться, наконец, из этого дождя!» Браун оглядел просторную, хорошо обставленную комнату. Наконец он пробормотал. «Недурно!» «Да, здесь все в порядке. Как насчет душа? Я обязательно сначала приму, а уж потом позабочусь о еде. Но сначала я поищу вам что-нибудь из одежды. Пойдемте со мной, я покажу вашу комнату». На пути к лестнице он вдруг задержался. «Я совсем забыл. Вы же хотели позвонить. Телефон находится здесь внизу». «Время еще есть. Сначала бы мне хотелось снять с себя эти мокрые тряпки». Пожав плечами, Перри показал ему на лестницу. «Ваша комната вторая налево. Я поищу для вас одежду». Перри прошел в просторную спальню и включил свет. Здесь стояла большая двуспальная кровать, которую он намеревался разделить с Шейлой. Однако, несмотря на все свои попытки уговорить ее, Шейла неизменно отказывалась поехать с ним сюда. Он долго стоял, думая о ней. Что она сейчас делает? Он посмотрел на часы. Было уже за полночь. Он скривился, подошел к большому платяному шкафу и стал искать белье, майку и джинсы. С этими вещами в руке он пересек большую прихожую и вошел во вторую спальню. Браун стоял возле кровати и оглядывал комнату. «Вот и я. Думаю, что эти вещи вам подойдут», сказал Перри и бросил на кровать одежду. «Я пойду в душ. Через полчаса я буду готов». «Просто прекрасно», — ответил Браун, все еще разглядывая комнату. «Вот и хорошо, что вам нравится. Ванная комната здесь рядом». Перри изнывал от желания сбросить мокрую одежду и встать под горячую воду. Он вышел из комнаты и снова вернулся в свою спальню. Стоя под душем, он думал о том, какая завтра будет погода и прекратится ли дождь. Раздеваясь, он взял маленький транзисторный приемник с ночного столика и отнес его в ванную, поставив на полочку. Включил приемник и со вздохом облегчения встал по струю горячей воды. Как раз передавали сводку погоды. Дождь не прекратится в последующие 24 часа. Потом он будет слабее, погода будет жаркой, но дождливой. Перри пожал плечами. Он знал, что в холодильнике более чем достаточно продуктов. Если повезет, дня через два он сможет отправиться на рыбалку и начать обдумывать план сценария. Он скорчил гримасу. Придет ли ему вообще что-нибудь стоящее в голову? Странно, что он сейчас думает об этом. Он думал о Силасе Эсхарте и истории, которую тот хотел иметь – секс, кровь и насилие. У него есть время. В конце концов, он только что приехал сюда. Он голоден. Когда он выходил из ванны, официальный голос в приемнике произнес: «Мы прерываем нашу передачу для важного сообщения полиции. Все автоводители, которые находятся в пути между Джексонвиллем и Майами, предупреждаются, что...» Перри выключил приемник. Он уже не был автоводителем. Он был дома, вымытый и голодный. Пусть другие порываются сквозь дождь, чувствуют себя неприятно и слушают предупреждения полиции. Так Перри не узнал, что человек, которого теперь называли «убийца с топором», находится где-то поблизости и одет в форму полицейского автоинспектора. В этот момент Перри владела одна мысль – толстый, сочный бифштекс. Он торопливо вытерся, надел свитер, джинсы, спортивные тапочки и сбежал по лестнице в гостиную. Браун бесцельно бродил по комнате. Перри остановился на пороге. Браун тоже принял душ. Волосы цвета соломы были чистые и влажные. Он переоделся в одежду Перри. Майка с короткими рукавами была ему тесновата и не скрывала выпуклости его мышц. На левом предплечье Перри заметил татуировку, которая изображала кобру в момент нападения. На широких бедрах у него снова висел ремень с кобурой. «Ну и ну», — подумал Перри, — «ну и тип». «Проголодались?» — спросил он и вошел в комнату. «Я почти валюсь с ног от голода. Как насчет бифштекса?» «Для меня не надо», — ответил Браун. «Я иду спать, а вы можете заняться ужином, старик». Перри заметил, что он начинает побаиваться этого человека. Он уже сожалел о том, что пригласил его переночевать. А что он, собственно, мог бы сделать? Может быть, ему все же следовало отвезти его в бюро шерифа? Тогда бы он избавился от него. «Перестаньте называть меня стариком», — резко сказал он. «Я же вам сказал, что меня зовут Перри Вестон, окей?» Браун долго рассматривал его. Его глаза стали ледяными и угрожающе сверкнули. Потом он пожал плечами. «Как хотите, я иду спать». «Вы же хотели позвонить», — напомнил Перри с робкой надеждой, что, может быть, приедет полицейская машина и заберет с собой этого человека, и он, наконец, избавится от него. «Точно», — ответил Браун и стал медленно подходить к Перри. «Только телефон испорчен. Это моя вина». Он выдавил короткий смешок, который скорее походил на собачий лай. «Иногда я не рассчитываю свою силу». От звука этого смеха у Перри по спине пробежал мороз. «Я не понимаю, что случилось с телефоном?» «Испорчен», — ответил Браун и приблизился еще на один шаг. Перри сделал шаг в сторону. «Однако вы не беспокойтесь. Ешьте свой бифштекс, а я пошел спать». Перри смотрел ему вслед, как тот прошел коридор и поднялся по лестнице. Он торопливо подбежал к телефону и увидел, что провод болтается оборванным, так как был вырван из стены. Сверху донесся звук закрываемой двери. Перри стоял в глубокой задумчивости. Что бы это означало? Что-то явно не так. Этот человек с длинными волосами и в одежде, которая на нем, не может быть полицейским. Кто же он тогда ради всех святых? «Какого черта я пустил его в свой дом?» — спросил он себя. Потом он вспомнил, что по приемнику передавалось предупреждение полиции, которое он не дослушал до конца. Может ли это предупреждение иметь что-либо общее с его гостем? Может быть, сообщение будет повторено? Голод мгновенно прошел. Он должен был признаться сам себе, что на душе у него было очень скверно. Может быть, сообщение полиции будет передаваться и по телевизору. Он подошел к телевизору и остановился, как вкопанный. увидев болтающийся провод, который также был вырван из стены, а штекера вообще не было. Полностью охваченный шоком, он стоял неподвижно и чувствовал, как бешено колотится сердце. Потом он внезапно вспомнил о транзисторном приемнике, который оставил в ванной. Он тихо пробрался по лестнице наверх, вошел в свою спальню и прошел в ванную. Он включил свет. Быстро оглядевшись, он убедился, что приемник исчез. «Боже!» — подумал он. «Дело становится все хуже». Потом он вспомнил о приемнике в машине. Он снова прокрался через коридор и спустился вниз по лестнице. Он подошел к двери, ведущей в гараж, нажал на ручку и убедился, что дверь была заперта, а ключ отсутствовал. Итак, он был отрезан от внешнего мира, предоставлен самому себе, совершенно один с этой обезьяной человеком, и никого не было, кто бы смог ему помочь. С величайшим трудом он подавил панику, поднявшуюся в нем, и медленно вернулся в гостиную. Он плеснул большую порцию виски в стакан и одним глотком выпил его. Потом он снова наполнил стакан и уселся в большое кресло. «В какое положение он попал?» — думал Перри. Он убедился, что человек в его доме опасен, может быть, даже сумасшедший. У него револьвер, и даже без него он был невероятно сильным. Перри опустошил стакан и осторожно поставил его на стол. Так осторожно, что стакан упал на пол. Перри закрыл глаза. Он был смертельно пьян. Последний раз он ел 10 часов назад. Он беспрерывно пил с тех пор, как поднялся на борт самолета. Он вытянул ноги и устроился поудобнее. Что за ситуация? Может быть, из нее получится сценарий, который нужен Харту. «А впрочем, все равно», — пробормотал он. «Мне абсолютно все равно, есть у этого типа пистолет или нет. Все это не имеет никакого значения. Мне все равно». Убаюканный шумом дождя и завыванием ветра в листве деревьев, он полностью отключился.